«Нет, мам, не надо вместе с соседкой». Майк звонил по таксофону, не переставая мониторить улицу. «Поезжай одна и никому не говори, куда едешь, это важно. Ты меня поняла?» «Но что за спешка, милый? Объясни мне, что происходит», — недоумевала пожилая женщина. «Я должна беспокоиться?» «Нет, мам, беспокоиться не о чем. Я тебе потом все расскажу. А сейчас просто сделай, как я сказал, договорились?» «Сделаешь?» — настойчиво повторил Майк. «Никому ничего не говори. Просто сядь в автобус и отправляйся в тот пансионат. Я с тобой позже свяжусь». «Хорошо, милый, если ты настаиваешь». Из черного «Мерседеса», припарковавшегося на другой стороне дороги 3 минуты назад, по-прежнему никто не выходил. Двигатель работал. Номера 185BH1. «Я настаиваю, не затягивай прямо сейчас». Нолан попрощался, положил трубку и направился к расположенной поблизости остановке. Запрыгнул в первый же автобус, пробрался к заднему окну. Людей в этот час было битком. Черный автомобиль нигде не мелькал. Что ж, возможно, он ошибся. Майк достал из кармана пломбу с чипом, если в ней действительно был чип, и просунул ее между спинкой ближайшего сиденья и стенкой. Через пару остановок основной поток пассажиров схлынул. На сиденье у прохода дремал паренек, используя спортивную сумку на коленях вместо подушки. Нолан подождал, когда возникнет суета перед следующей остановкой, воспользовался моментом и незаметно снял с него бейсболку. Майк надел ее, глубоко надвинув на глаза, и вышел из автобуса. Почти сразу же свернул за угол и замер за высокой клумбой, провожая взглядом удаляющийся автобус. Майк выждал несколько секунд и уже вынес ногу на тротуар, когда на приличном расстоянии от автобуса по дороге проследовал черный «Мерседес» с номерами 185BH1. Он мог лишь догадываться, на какое время включается датчик. На несколько секунд? На минуту? На 5? Сейчас преследователи убеждены, что он едет в автобусе. Нападать в салоне при свидетелях они не решатся, а значит, будут кататься до последнего, логично полагая, что рано или поздно пассажиру придется выйти. Если же терпения им не хватит, и они быстро вычислят, что Нолана внутри нет, то подумают, что упустили его в толпе. Однако через какое-то время датчик снова включится и пустит их по прежнему следу. Раньше вечера преследователи вряд ли сообразят, в чем фокус. К тому моменту он успеет отдохнуть и обдумать следующий шаг. Он снял в хостеле дешевую комнату, рассчитанную на 8 постояльцев, но Майку повезло, сейчас он находился здесь один. Около часа ушло на то, чтобы принять душ, обработать и заново перевязать раны. Он проглотил пару таблеток аспирина, но боль лишь немного притупилась, не исчезнув полностью. Особенно беспокоило покусанное предплечье, отдававшее в лопатку и шею. Майк повалился на кровать, с наслаждением вытягиваясь на мягком матрасе и чувствуя, как благодарно расслабляются напряженные мышцы. Только сейчас он в полной мере ощутил, как сильно устал. Каждая клеточка тела ныла, моля об отдыхе, голова гири продавливала подушку. Майк чувствовал себя совершенно измученным. Он завел стоящий на столе будильник на 6 вечера, накрылся одеялом и мгновенно отрубился. Майк не верил своим глазам. Полчаса назад он припарковался неподалеку от конечной остановки автобуса, поджидая своих преследователей, хотя и не очень надеялся на их появление. Сперва напротив терминала остановилась одна машина, затем чуть подальше еще одна, а через пару минут мимо проехал и знакомый черный «Мерседес». Неужели они до сих пор не вычислили подставу? При таких-то ресурсах и ноль смекалки. Похоже, Майку Нолану начинало сказочно вести. Он сполз в кресле, чтобы не отсвечивать в окне, но продолжал следить за обстановкой. Взгляд скользнул по трем автомобилям. Не многовато ли охотников на одну добычу? Нолан вытащил пистолет и проверил магазин. 10 патронов. Более чем достаточно. Теперь, когда он отдохнул, происходящее уже не казалось драматичным, и Майк даже испытывал определенный азарт. Однажды, приговорив почти всю бутылку вина, Вики призналась, что иногда ей хочется попасть в катастрофу. Выжить после падения самолета, потерять все при пожаре, оказаться погребенной под перевернувшимся составом поезда. Тогда он ее не понял, а она упрямо пыталась объяснить суть своего желания. «Человек способен менять жизнь по своему усмотрению», — пьяно бормотала Вики, водя пальцем по его груди. «Один бросает работу и уезжает в Индию, второй продает квартиру и покупает дом, третий рожает ребенка, несмотря на отсутствие стабильного дохода. Эти перемены кажутся чем-то смелым и свежим, но в конечном итоге люди все равно не испытывают полного удовлетворения, и знаешь почему?» Майк отрицательно покачал головой, ловя и целуя ее пальцы. «Потому что все эти перемены предсказуемы, это план, лестница. Неважно, куда она ведет, вниз или наверх. Важно, что ты видишь следующую ступень и знаешь, куда поставить ногу. Во всем этом нет спонтанности, неопределенности, бешено колотящегося сердца, понимаешь?» Она отдернула руку и похлопала себя над левой грудью. «Нет той ужасающей и одновременно упоительной невесомости, когда твоя нога занесена над пропастью, и ты понятия не имеешь, коснется ли она твердой почвы или пустоты. Настоящие перемены неожиданны, кошмарны. Они несут в себе катарсис, перерождение. Они разрушают, но только для того, чтобы создать нечто абсолютно иное». Только сейчас Майк Нолан понял, что Вики имела в виду. Он никогда не хотел катастроф, все еще оставался в здравом уме, хотя уже несколько дней не принимал таблеток, однако, очутившись в смертельной опасности, ощутил небывалый прилив сил. В нем бурлил адреналин, и впервые за последние месяцы он чувствовал себя живым. Переполнявшая его энергия хлестала потоком, перекрашивая окружающий мир в яркие ядовитые цвета. Запахи воспринимались острее, звуки громче, а эмоции достигали крайностей. Это был не город, не страна, не планета. Это было поле битвы, где каждый имел равные шансы на победу. Подъехавший к терминалу автобус высаживал пассажиров. Водитель одной из машин отрывисто бибикнул, молодая женщина в джинсовом комбинезоне весело помахала ему рукой и нырнула в салон. Спустя мгновение автомобиль уже скрылся за поворотом. Из «Мерседеса» выбрался мужчина, подошел к водителю автобуса и пару минут о чем-то с ним разговаривал, затем быстро обследовал салон и вернулся к своему автомобилю. Уже стемнело, Майк плохо видел его лицо. Мужчина, оперся о капот, достал телефон и кому-то очень эмоционально что-то рассказывал. Вторая машина тронулась с места и уехала. Тем лучше, Нолану не придется выбирать. Когда взбешенный владелец «Мерседеса» сел за руль и нервно тронулся с места, Майк последовал за ним, держась на безопасном расстоянии. Через полчаса «Мерседес» свернул на одну из улиц в богатом районе и избавил скорость. Красивые особняки вытянулись в углубление от дороги за широкими лужайками и фигурными кустами. Машина остановилась на широком драйвее, тихо щелкнули гаражные двери и поползли вверх. Майк припарковал старину доджа у бордюра, быстро выбрался наружу и тенью метнулся к гаражу. Фонари на крыльце высвечивали террасу и ведущую к дому тропинку, но по бокам темнота сгущалась, давая Нолану шанс подобраться незамеченным. Как только водитель «Мерседеса» въехал в гараж и открыл дверцу, чтобы выйти из машины, Майк сделал рывок вперед. Ему хватило пары секунд, чтобы настичь противника, рвануть его за шиворот и приставить ко лбу пистолет. Это был мужчина лет 40. В тусклом свете фонарей его некрасивое жесткое лицо казалось неестественно бледным, блестящие черные волосы, зачесанные назад, делали его похожим на профессионального бального танцора. «Не дергаемся и не шумим». Свободной рукой Майк обыскал его, отобрал беретту и одобрительно хмыкнул. «Надежная вещь, но слишком громоздкая. Поворачивайся и медленно иди вон туда», — Нолан указал за свою машину. «Сядешь за руль». Мужчина медленно подчинился. «Заводи тачку и поезжай вперед», — приказал Нолан. «Остановишься, где я скажу». Несколько минут они ехали в полной тишине. «Здесь сверни», — кивнул Майк на безлюдную строительную зону. «И остановись». «Может, объясните, в чем дело?» — заговорил пленник, выключая двигатель. Майк рассмеялся. «Забавно. Я хотел попросить тебя о том же». «Я не понимаю», — протянул мужчина. Он выглядел взволнованным, но не растерянным. «Как тебя зовут?» «Фрэнк. Фрэнк Уильямс». «Хорошо, Фрэнк». Майк помолчал, не отводя направленного на пленника оружия. «Сколько людей на меня охотятся и ради чего?» На мгновение в глазах мужчины мелькнул страх, но быстро исчез. Фрэнк Уильямс, если его действительно так звали, отлично собой владел. «Я не знаю, о чем вы говорите», — с достоинством проговорил он, нарочито небрежным, отрепетированным движением, поправляя воротник рубашки. «Конечно, знаешь», — улыбнулся Майк. «Или беретту ты для самообороны таскаешь? И за автобусом весь день катался просто так, а?» Уильямс сглотнул. Было заметно, что он лихорадочно соображает, что же ответить. «Давай так», — помог ему Нолан. «Ты мне все рассказываешь, и я тебя отпускаю. Идет?» «Не понима...» Удар в лицо оборвал его на полуслове. Нолан выскочил из салона и выволок следом плюющегося кровью мужчину. «Я очень дружелюбный, но не очень продолжительное время», — прошипел он, мгновенно утратив терпение. «Ты вынуждаешь меня делать тебе больно, Фрэнки. Тебе нравится, когда тебе делают больно?» Нолан подтащил упирающегося противника к оградившему стройплощадку сетчатому забору и с силой впечатал в него. «Я ничего не знаю», — пролепетал тот и тут же согнулся от мощного удара по корпусу. «Не зли меня, Фрэнки», — Майк демонстративно размял шею, хрустнув позвонками. «Ни к чему хорошему это не приведет. Повторяю вопрос, сколько людей на меня охотится и почему? Кто вы такие, а? Кто вы, мать вашу, такие, Фрэнки?» «Отвали, ублюдок!» Уильямс решил, что притворяться дальше не имеет смысла, и попытался атаковать, но хук в челюсть отбросил его назад к сетке. Майк бил его до тех пор, пока у того не подогнулись колени. «Эй, посмотри на меня!» Нолан опустился на корточки напротив осевшего на землю Уильямса. Половина его лица представляла собой красно-фиолетовое месиво, ссадины распухли, из разбитых губ текла кровь, пачкая белоснежную, безупречно отутюженную рубашку. Красиво уложенные волосы теперь неряшливо прилипали ко лбу. «Посмотри на меня, Фрэнки!» Он сдавил пальцами его подбородок и вздернул вверх, вынуждая глядеть в глаза. «Дай мне хоть что-нибудь, дружище, хоть какую-то информацию, и ты отправишься обратно в свой красивый дом, достанешь из холодильника пиво и проведешь вечер у телевизора». Лицо Уильямса исказилось при попытке что-то сказать. «Что?» — Майк не расслышал. «Повтори, приятель». Губы Уильямса растянулись в ухмылку. «Да пошел ты!» «Не хочу тебя разочаровывать, Фрэнки». Нолан схватил жертву за грудки, поднимая на ноги и прислоняя лопатками к забору. «Но пойду я только после того, как услышу ответы». Он несколько раз сжал и разжал кулаки, давая противнику время одуматься, и снова принялся избивать его. Майк уже начинал отчаиваться, упрямый же ублюдок ему попался, когда тот еле слышно прохрипел: «Клуб». «Что?» «Это закрытый клуб». Уильямс тяжело дышал. «Они проводят игры». «Какие игры, Фрэнки?» Нолан придерживал его за плечо, чтобы тот не заваливался в бок. «Выбирается жертва. Несколько команд ее преследуют». Он закашлялся и продолжил, с трудом ворочая языком. «Все участники делают взнос, принимаются ставки, победитель получает приз». «Где находится этот клуб?» Уильямс отрицательно мотнул головой. Майк встряхнул его. «Где находится этот клуб, Фрэнки? Отвечай!» «Не знаю». Нолан достал из-за пояса оружие. «Я прострелю тебе колени из твоей же беретты. Вряд ли ты сможешь ходить после этого. Ты хочешь провести остаток жизни в инвалидном кресле, а, дружище? Или предпочтешь сразу сдохнуть? Я могу это устроить. Терять мне нечего, ты же понимаешь». «Да не знаю я, где этот клуб», — крикнул Уильямс, брызнув кровавой слюной. Нолан мысленно досчитал до 10, успокаиваясь. «Предположим, Фрэнки, ты не знаешь, где клуб. А что именно ты знаешь? Мало что. Я впервые участвую. Что за хрень там с чуваком, которого якобы я пристрелил на парковке автобусов? Ты ведь смотрел новости, должен быть в курсе». В лице Уильямса мелькнуло понимание, но он колебался с ответом. Майк не сильно ткнул его под ребра. «Мне простимулировать твое красноречие или обойдемся без этого?» «Это фейк, утка». «В смысле?» — не понял Майк. «По телеку вещают?» «Мало ли что там вещают», — перебил его Уильямс. «Хрень все это. У клуба есть ресурсы, чтобы состряпать любую новость. Им... нам было нужно, чтобы ты держался подальше от копов, ну и чтобы занервничал тоже». Нолан помолчал, обдумывая услышанное. «Ты ведь как-то контактируешь с представителями клуба, получаешь информацию, так?» Уильямс нехотя кивнул. «Связь через координатора по телефону». Майк отступил на шаг, изучая его изможденное лицо. «Похоже, что тип не врал. Звони ему». Уильямс замер, осмысливая приказ. Потом медленно сунул руку в карман и достал мобильный. Его пальцы дрожали, когда он нажимал на кнопки. «Поставь на громкую связь». Несколько долгих гудков. «Мистер Уильямс, чем обязан?» — раздался мужской голос. Говорил тот же человек, что звонил на автозаправку. Майку снова померещилось, что прежде он уже слышал его вживую. Он выхватил телефон. «Мистеру Уильямсу сейчас сложно отвечать. У него шатаются зубы, и он не хотел бы их потерять. С вами, — говорит Майк Нолан, — если вам важно, чтобы ваш человек остался жив, то немедленно отзовите своих псов и прекратите игру». «Мистер Нолан», — голос на другом конце провода звучал едва ли нерадушно, «не могу не выразить своего искреннего восхищения вашей смекалкой. То, как вы избавились от устройства слежения, выше всяких похвал. Заставили нас целый день гоняться за пустым автобусом. Лихо». Майк напряженно слушал. «Что до нашего человека, которого, как вы утверждаете, взяли в заложники, то, боюсь, это не наша проблема. Все участники знали, на что подписывались, они были осведомлены о сопутствующих рисках и возможных последствиях. Мне остается лишь посочувствовать мистеру Уильямсу и порадоваться за вас». Нолан собирался возразить, но собеседник его опередил. «И еще одно, мистер Нолан, из-за того, что вы изменили правила игры, избавившись от чипа, мы тоже вынуждены импровизировать. До понедельника вы должны оставаться в Бостоне, эта часть не меняется. Кстати, если вы полагаете, что в пансионате, куда вы отправили вашу мать, ей ничто не угрожает, то спешу вас заверить, так оно и есть». Ей действительно ничего не угрожает, пока вы находитесь в городе. Вы можете попробовать снова связаться с ней, но вряд ли это что-то изменит. Вы должны, наконец, уяснить, мистер Нолан, что имеете дело с профессионалами, которые предусмотрели все нюансы. доверительным тоном сообщил незнакомец и продолжил. «Ваши действия делают игру весьма непредсказуемой, что является несомненным плюсом. Но нам понадобится ежедневное подтверждение, что вы не покинули территорию. Среда подходит к завершению. В четверг, в любое время, вам необходимо оказаться у храма Святого Антония, чтобы камеры зафиксировали ваше присутствие. На месте вы получите новые координаты, где вам предстоит отметиться в пятницу. Вы должны понимать, что в любом из этих мест вас будут ждать. Ваша задача по-прежнему остаться в живых и оторваться от преследователей. Рекомендую вам оставить этот телефон при себе, чтобы ваш штурман мог с вами связаться, объяснить инструкции или по возможности облегчить ваше выживание. Отслеживать телефон не будут, даю вам слово. Надеюсь, мистер Нолан, я четко обрисовал ситуацию, и в дальнейшем у нас не возникнет недоразумений. Удачи!» Несколько секунд Майк оцепенело пялился на мобильный, прежде чем осознал, что абонент отключился. То, что он услышал, было намного больше, чем он мог переварить. Он перевел взгляд на мужчину. Тот привалился к забору, вцепившись пальцами в сетку, чтобы не потерять равновесие. Майк глубоко вдохнул и медленно выдохнул через нос. «Один шаг за раз», — говорил капитан Трумэн. «Когда дистанция непреодолима, делай один шаг за раз». «Пойдем, Фрэнки», — Нолан потянул его за рукав, подталкивая к машине. «Мы с тобой еще не закончили. Мне понадобится от тебя кое-какая услуга. Получить наличкой больше 24 сотен в банкомате не получилось. На карточках стоял лимит в 800 баксов». Нолан швырнул 50-долларовую купюру Уильямсу в лицо. «Извини, добросить до дома не могу, доберешься на такси». Он уже садился в машину, когда до него донесся сдавленный шепот. «Ты труп, Нолан, ты труп». Майк зло усмехнулся и повернул в замке ключ зажигания. Из дневника В. «Старая скособоченная ель надежно укрывала меня от посторонних глаз и дождя, но я ощущала себя человеком, который спасается от цунами под зонтиком. Я хотела есть и спать, мечтая о передышке. Бесконечная гонка измучила меня. Несколько раз у меня возникала малодушная мысль выйти из игры, но я убеждала себя, что должна быть сильной. Гораздо позже я узнаю, что если бы я решила тогда остановиться, меня бы попросту устранили. Так всегда поступают со слабаками. Дональд заранее объяснил мне суть предстоящего. На протяжении нескольких дней я должна убегать от охотников. Если меня не догонят, то я получу приличный денежный приз». Он улыбался, но его глаза оставались серьезными. «Вы, конечно же, мне не поверите, но клянусь, я сразу почувствовала, что ввязываюсь во что-то беспрецедентное, нездоровое». Клиент хотел игрока, напоминающего ему ненавистную женушку, и вот она я, одинокая спортивная, одна в новом городе, как две капли похожая. Организация предпочитала иметь дело с приговоренными на пожизненное, но в особых случаях допускались вольности. Не буду скрывать, во многом благодаря мне этих вольностей впоследствии стало гораздо больше, но я забегаю слишком далеко. Через 3 часа после начала игры у меня уже имелись пара сломанных ребер и сотрясение мозга, а через 3 дня я впервые убила человека, и мне не было его жалко. Среда, Краснодар, Россия. Ни отец, ни Виктор так ей и не позвонили. Лесе начинало казаться, что она сходит с ума, уже по-настоящему. Ночью она не сомкнула глаз, шатаясь по палате из угла в угол. Она боялась, что если попробует заснуть, то отключится и пропустит момент прихода медсестры. Меньше всего ей хотелось становиться одной из тех классических пациентов психбольниц, которые считают врачей своими главными врагами, но последние обстоятельства сильно подорвали ее доверчивость. За пару минувших дней у нее появилось много вопросов и ни одного ответа. Впервые за все время пребывания в стационаре Леся почувствовала себя уязвимой. Она сидела на стуле, не сводя глаз с двери, ожидая, что вот-вот к ней вломится бригада санитаров и потащит ее сопротивляющуюся в тот кошмарный кабинет. И бог знает, в каком виде она придет в себя. Обойдется ли дело одними порезами? Когда пискнул электронный замок, Леся вцепилась пальцами в сиденье стула, собираясь защищаться изо всех сил. Она не сомневалась, что увидит омерзительное лицо Брабансона, но в палату вошла знакомая улыбчивая медсестра. «Доброе утро!» — поприветствовала она Лесю. «Как вам спалось?» «Вы не знаете, что случилось ночью?» Медсестра отрицательно мотнула головой, протягивая ей маленький пластиковый стаканчик с пилюлями. Леся придирчиво изучила содержимое, новых таблеток не заметила, но проглотила с неохотой. Кто-то кричал. «Вы же знаете, в каком мы месте. Такое иногда происходит», — извиняющимся тоном произнесла медсестра. «Сожалею, что вы от этого не выспались. Принести вам беруши». «Это был другой крик», — с досадой протянула Леся, как будто кого-то убивали. «Может быть, вам приснился кошмар?» «Да нет же», — горячо воскликнула Леся, начиная терять терпение. «Наталья хорошая медсестра, но медленно соображает. А может, просто прикидывается, чтобы не вступать с пациентами в бессмысленные беседы. Мне ничего не приснилось, я вообще не спала, как уже говорила вам». Медсестра пожала плечами. «Я заступила на смену утром, так что удовлетворить ваше любопытство не могу, извините. Через полчаса ждем вас в столовой. А если вы плохо спите, рекомендую сообщить об этом вашему врачу». Леся не знала, считать ли идиоткой себя или медсестру. Когда она спустилась на завтрак, Марго по-прежнему отсутствовала, и этот факт начинал всерьез волновать Лесю. Палата Марго оказалась не заперта, Леся проверила перед тем, как отправиться в столовую, но самой женщины там не было. Еще этот крик ночью, о котором все молчат, что-то странное происходит в клинике. «Что-то происходит», — раздался над ухом вкрадчивый голос, заставив Лесю вздрогнуть от неожиданности. Люцифер отодвинул стул и присел рядом с озабоченным выражением на лице. «Что ты имеешь в виду?» Леся вперила в него испытующий взгляд, пытаясь прочитать его мысли. «Неужели он тоже заметил некую странность, неправильность?» И стоит ли ей радоваться, учитывая, что у парня явные проблемы с головой? Если двум людям мерещатся одинаковые вещи, причем один из них очевидный сумасшедший, не значит ли это, что и второй недалеко от него ушел? «Я видел кое-что». Люцифер понизил голос до шепота. Он явно волновался, кусал ногти, но тут же отдергивал руку ото рта. «Когда?» «Сегодня ночью». Леся быстро огляделась, не обратил ли внимания на их шушуканье кто-то из персонала. Повариха стояла за стойкой с отрешенным видом, а сидевшая у двери дежурная клевала носом. «Что же ты видел?» Она постаралась придать своему голосу максимальную беззаботность. Люцифер — парень утонченный и мнительный, может испугаться излишней заинтересованности. «Очень темное место, как в аду. Но это точно был не ад. Уж я-то знаю, поверь». Он выдержал паузу. «И эта женщина, она...» Леся затаила дыхание, боясь упустить хоть слово. «Она была не одна. Ее окружали несколько человек». Люцифер умолк, не решаясь продолжить. Леся выждала несколько секунд. «И что дальше?» Эти люди, они с ней что-то сделали?» Парень поднял на нее изумленный взгляд, словно никак не ожидал от нее подобной глупости. «Эти люди с ней? Нет, это она с ними сделала». Леся молчала, понимая все меньше. Каждый из них держал в руке желтый цветок, и она подходила, перерезала им горло, выкрикивая мое имя, понимаешь, они падали замертво с блаженной улыбкой от того, что послужили сатане, а цветы тонули в растекавшихся под ними кровавых лужах, окрашиваясь в бордовый. Так много тел, глупцы. Они должны были сопротивляться, в их жертве отсутствовал смысл. Я хотел объяснить им всем, как они ошибаются, но он не позволил мне. Он никогда не позволяет мне объясниться, будто наслаждается моим бессилием. Ему мало того, что он низверг меня, обрек на роль палача. Он еще веселится, усложняя мою и без того несчастную жизнь. Он коснулся меня, и его свет вырвал меня из сновидения. О, как я негодовал! Леся разочарованно выдохнула и мысленно обругала себя за то, что едва не повелась на россказни психа. Ее неприкрытое разочарование Люцифер воспринял как сочувствие. «Ты разделила мою печаль, а я умею помнить добро. Если ты попадешь в ад, я сделаю твое пребывание там минимально болезненным». «Господи, не мог бы ты и на меня пролить свой свет и вырвать из этого сновидения?» Не без сарказма подумала Леся и поспешила покинуть столовую. Настроение оставляло желать лучшего. Она решила прогуляться во дворе, тем более что солнце еще не успело раскалить воздух до адова пекла. Она снова попробовала позвонить отцу, а потом Виктору, но по уже заведенной традиции те не ответили. Она даже на всякий случай проверила сегодняшнее число и дату, дабы убедиться, что не потерялась во времени. Может, ей всего лишь казалось, что с момента последнего звонка минуло трое суток, а на самом деле 3 часа прошло. Надежды не подтвердились, данные календаря совпадали с ее собственными ощущениями. На скамейке в тени акации сидел Федор Михайлович, беззвучно шевеля губами. Наверное, сочинял братьев Карамазовых. Маленькая птичка в ветвях весело щебетала. Воздух доносил запах бензина. Проезжая часть располагалась чуть поотдаль, скрытая от глаз широкой полосой сквера, раскинувшегося за пределами больницы. Изредка по тротуару вдоль белой ограды шагали прохожие, и каждый раз Леся пыталась разглядеть их лица, уловить настроение. Прохожие всегда спешили, на подсознательном уровне, желая побыстрее преодолеть этот участок пути. Каждое лето в детстве Лесю отвозили в деревню к бабушке с дедушкой, в небольшой поселок с центральной асфальтированной дорогой, в стороны от которой расходились утопающие в зелени улочки с одноэтажными саманными или кирпичными домишками. Лесе нравилось проводить там летние каникулы. Бабушкин дом располагался неподалеку от грязной мелкой речушки, в которой детвора купалась, несмотря на запреты и угрозу подцепить вшей. Они собирались компанией в 5-6 человек, брали полотенца, рвали незрелые кислые яблоки и отправлялись плавать. Путь до речки занимал от силы 10 минут, но лежал через крайне опасное место, жилище бабы Зины, местной полоумной. Она целыми днями стояла у забора, карауля беспечных прохожих, по глупости отважившихся пройти мимо ее владений. Иногда ее можно было заметить по выглядывающей из-за забора седой макушке, и тогда детвора держалась как можно дальше. А иногда баба Зина целенаправленно пригибалась, пряталась, как паук, чтобы в самый неожиданный момент выпрыгнуть из засады и разразиться невнятной тирадой, тряся сморщенным кулаком. Но страшнее всего были даже не эти ее внезапные выпады, неконтролируемые вспышки гнева, страшнее всего было увериться в ее отсутствии, а затем, шагая в нескольких сантиметрах от забора, разглядеть в прорехе между досками ее белесый бесноватый глаз. Теперь Леся сама примерила ее шкуру. Прохожие смотрели на нее с тем же немым затаенным ужасом, с каким она, ребенком, взирала на затаившуюся за забором ведьму. А ведь баба Зина не была сумасшедшей, всего лишь одинокой, скучающей, не очень приветливой старухой с катарактой. Леся обогнула дворик по периметру, наслаждаясь утренней прохладой, и задержалась у той части ограды, за которой частично открывался вид на задний подъезд к клинике. Ее привлекло какое-то движение, и хотя полного обзора у Леси не имелось, она разглядела белую машину с красным крестом и двух мужчин в синей униформе. Рядом на земле, на носилках, лежал накрытый белой простыней труп. Самые верные выводы подсказывает интуиция. Леся видела лишь очертания тела. Никаких доказательств у нее не имелось, но она знала, нутром чувствовала, что это Марго. И ночью кричала тоже она. С ней что-то сделали, что-то очень плохое, и она не выдержала. Они ее умертвили. Те врачи, что смотрели на Лесю с притворной заботой и обещали вылечить. Марго они тоже обещали. Спрашивали ее согласие. У нее ведь не было никого, ни единого родственника, а значит, никто не мог встать на ее защиту. А теперь ее увозили неизвестно куда, словно ее никогда и не существовало, и это было страшнее всего. Не смерть. Смерть неизбежна, а полное угнетающее забвение. Мужчины о чем-то непринужденно трепались, словно погрузка трупов — самое обычное дело, типа выйти покурить на крыльце. И как Леся не прислушивалась, не смогла разобрать ни слова. А потом двери машины захлопнулись, загудел двигатель. Несколько минут Леся оцепенело стояла, пытаясь свыкнуться с только что увиденным, а потом внезапно почувствовала дурноту, пошатнулась и потеряла сознание. «Как вы себя чувствуете?» Круглое и пористое, как хлебный мякиш, лицо ПП выплывало из небытия. «Вы заставили нас поволноваться!» Леся нахмурилась, не сразу понимая, что стряслось. «Вы не явились на консультацию. Мы подняли тревогу и обнаружили вас у забора, всю измазанную землей, в разодранной одежде, корчащуюся в судорогах», — подсказал ей ПП. «Нам удалось стабилизировать ваше состояние, но с этой минуты вы будете находиться под усиленным надзором». «Я ничего такого не помню», — растерянно поморгала Леся. «Мне просто стало плохо, и я...» «Вас что-то напугало? Вы что-то видели? О чем-то подумали? Перед тем, как упасть в обморок?» Леся молчала, и доктор ободряюще пожал ее плечо. «Ну же, вы знаете, что можете быть откровенны. Мы здесь, чтобы помочь вам. Не забывайте об этом». «Я не уверена». «Не уверены в чем? В том, что вы здесь именно для этого». Широкие брови ПП взметнулись вверх и тут же опустились обратно. Он тяжело вздохнул и покивал собственным мыслям. «Что случилось с Марго?» Лицо ПП мгновенно оживилось. «Что с ней случилось?» Леся сглотнула подступивший к горлу комок. «Она умерла?» «Что вас заставило так считать?» ПП достал из кармана блокнот и теперь что-то быстро в нем писал. «Я видела ее труп». ПП переглянулся со стоявшей в отдалении Брабансоном. Это был мимолетный взгляд, почти случайный, скользящий, но Леся успела его заметить. Голова гудела, во рту поселился неприятный горький привкус, и каждая клеточка тела казалась воспаленной. «Почему она такая разбитая?» У нее бывали проявления нестабильности в психике, но она всегда хорошо себя чувствовала физически. Что с ней происходит? Почему она превращается в инвалида, не способного пройти пару шагов, чтобы не рухнуть в обморок? Позволите полюбопытствовать, где и при каких обстоятельствах вы видели труп Марго? Деловым тоном спросил доктор. Ее грузили в скорую, ее лицо было закрыто, но вы все равно убеждены, что это была она, подсказал ПП, явно наслаждаясь беседой. Леся почувствовала себя идиоткой. ПП всегда удавалось повернуть беседу таким образом, что она начинала сомневаться в собственной адекватности. Никто из пациентов не умирал, насколько мне известно, смилостивился ПП, видя ее замешательство. Возможно, вы видели, как вы возили мусор в мешках, а ваше воображение, взяв это за основу, нарисовало другой эскиз? «Вы что, принимаете меня за сумасшедшую?» Едва не воскликнула Леся, но осеклась. «Конечно же, принимают, иначе не держали бы ее в психиатрической клинике. Черт побери, пусть у нее не самый светлый рассудок, но она способна отличить черные мешки для мусора и накрытое белой простыней мертвое тело». «Вы связались с моим отцом?» Леся постаралась, чтобы ее голос не звучал раздраженно. Она не понимала, что происходит, но с каждой минутой доверие к лечившим ее врачам стремительно таяло. Нужно собрать больше информации, а для этого следует вести себя максимально адекватно. «Боюсь, что нет». Леся вскинула голову. «Где мой телефон?» Ее глаза забегали по палате. «Мне нужно позвонить». «Телефоны здесь запрещены», — мягко объяснил ПП, вставая со стула. «Это для вашей же безопасности». «Еще вчера мне разрешали иметь телефон, а теперь запрещены? Я не понимаю». «Иногда нужно не понимать, а довериться профессионалам». Доктор кивнул медсестре, давая понять, что беседа закончена. Брабансон достала из кармана ампулу и одноразовый шприц. «Откуда у меня порезы? Какое лекарство вы мне даете? Мне становится от него хуже». Леся с мольбой посмотрела на приближающуюся медсестру. «Пожалуйста, ответьте хоть на один мой вопрос». «Всему свое время, моя дорогая». ПП положил свою теплую ладонь на ее руку и ободряюще пожал. «Все будет хорошо». Она барахталась в темной воде, пытаясь отыскать опору. Хоть что-нибудь, способное удержать ее на плаву. Течение уносило ее, толкало куда-то вперед, в непроглядную черноту, а сырой холод пробирал до костей. Леся погрузилась под воду с головой, оттолкнулась ногами и вынырнула, резко открывая глаза. Мрак мгновенно отступил, теперь ее окружали ровные теплые сумерки, она лежала на койке в своей палате. Проникавший в приоткрытое окно сквозняк трепал занавески, с улицы доносился запах хвои и влажной земли. На стекле застыли бриллиантовые капли, пока она спала, прошел дождь. Пока она спала, только что светило солнце, и она беседовала с врачом, а теперь уже поздний вечер, она приходит в себя и снова ничего не помнит, а в теле такие ощущения, будто ее машина переехала, потом сдала назад и переехала еще раз. Леся осторожно села, держась за края кровати. Голова кружилась, слегка подташнивала. Она подождала, когда дурнота отступит, и медленно опустила ноги на пол. Пошатываясь, дошла до двери, подергала ручку, заперта. Проверила тумбочку. Ни телефона, ни айпода, конфисковали даже блокнот и ручку. Леся растерянно оглядела палату, готовая поклясться, что-то изменилось в обстановке. Ее взгляд скользил от стены к стене, замирал у окна, возвращался к двери, не подтверждая ее подозрения. Когда в коридоре послышались чьи-то шаги, Леся машинально прильнула к стене и затаила дыхание. «Вы же понимаете, конечно, необходимо проявлять аккуратность», — продолжал ПП. «Случай особенный, поэтому...» Окончание фразы Леся не разобрала. Почти сразу же раздалось характерное дребезжание колесиков каталки, и она испуганно прыгнула к койке, накрылась одеялом и притворилась спящей. Сердце выскакивало из груди. Больше всего на свете ей хотелось открыть глаза, но она заставляла себя лежать неподвижно и следить за дыханием. Она не понимала, что происходит, у нее имелось слишком мало информации, да и на собственный рассудок рассчитывать не стоило. Единственное, что ей оставалось, довериться интуиции. Две пары сильных рук переложили ее на каталку, тихо хлопнула дверь. Эхо шагов рассыпалось по коридору порванными бусами, пискнул звонок лифта, и снова гулкое эхо. Ее вкатили в какое-то помещение, металлический край стукнулся о дверной косяк. «Осторожнее!» — голос ПП. Короткая пауза, шуршание, металлическое звяканье. «Начинаем через 20 минут». Короткое «Угу!» — голос явно женский. Какое-то движение вокруг, а затем внезапная тишина. Леся выждала минуту, приоткрыла один глаз, второй. Никого. Кто бы ее сюда ни притащил, сейчас они вышли. Палата была небольшая, стерильно чистая. Все поверхности сияли режущей глаза белизной. Леся лежала на кожаном медицинском кресле с ремнями для рук и ног. У изголовья стоял непонятный прибор со множеством кнопок и реле. Рядом на металлическом столике лежали электроды с проводами, зажимы, одноразовые шприцы и ампулы. Мозг требовал не пороть горячку, подождать возвращения докторов и задать вопросы. Интуиция вопила «Беги! Беги!» — советовал ей неизвестный в той странной записке. Она помнила, что когда-то была другим человеком, раскованным, смелым, открытым. Болезнь надломила ее, заставив спрятаться в неподходящем по размеру панцире, который давил, трещал по швам и, по большому счету, делал ее более уязвимой, чем если бы она вовсе его не имела. Нет, нет, пусть она трижды окажется неправа, пусть ее осудят, покрутят пальцем у виска, пусть она сама себя высмеет позже, но сейчас она просто не могла сидеть, сложа руки. Иногда даже глупый поступок лучше, чем полное бездействие. Леся порывисто встала, прислушиваясь к звукам в коридоре, тихонько просунула голову в проем двери и, убедившись, что путь свободен, рванула к лестничному пролету. За несколько месяцев она успела досконально изучить план клиники. Однажды, в шутку, Леся даже разработала несколько вариантов побега. Хотя и понимала, что никогда ими не воспользуется, она ведь находилась здесь по своей воле. Это не тюрьма, не колония строгого режима, даже не дурдом, где держат насильно. Это приличное заведение, где люди могут поправить свои нервы. Спуститься по лестнице, свернуть в технический коридор. Из подсобного помещения дверь ведет в цокольный этаж, где хранится разный инвентарь. Днем здесь почти постоянно околачивается подсобный рабочий. Леся однажды подсмотрела, пользуясь разрешением свободно передвигаться по территории, как он прятал ключ от двери в навесной ржавый шкафчик в углу. На ночь центральные двери клиники закрыты, плюс на посту дежурит охранник. А вот выход из технического помещения никто не контролирует. Леся незаметно прошмыгнула через пыльное складское помещение, едва не споткнувшись о разбросанные на полу доски, толкнула тугую дверь и очутилась на улице. В лицо пахнуло ночной озоновой свежестью, влажная земля холодила босые ступни. Пригнувшись, Леся пересекла газон, нырнула сквозь косматые ветви елей, тянущихся вдоль забора, схватилась за вертикальные прутья, оттолкнулась, подтянулась на руках и спрыгнула с обратной стороны ограждения.